Я нашел необходимую нам локацию, где законсервирован готовый к отлету с планеты Шаттл. В нем по-прежнему активен идентификационный маяк. Кто спрятал его для эвакуации, я так и не смог установить. Могу только предположить, что этот кто-то из управленческого аппарата планеты. По всей видимости, они давно уже мертвы. Во всяком случае, до места эвакуации эти неведомые люди так и не добрались. Прекрасные новости. Значит, мы можем уже отправляться с этой проклятой помойки? Конечно, можем. Но песчаная буря все немного усложняет. Я буду твоим надежным проводником сквозь нее. А где это место находится? Спросил Дид. Как далеко отсюда? Примерно сутки пути. Ответил дрон. Заброшенная военная база. Я готов. Кивнул Дид. Но есть еще одно маленькое незавершенное личное дело. У нас нет времени на незавершенные личные дела. Не решив его, я отказываюсь улетать. Хорошо. Сдался искусственный интеллект. Готов тебя выслушать и помочь, если это будет в моих силах. Вот. Дит вытащил из кармана карандашный рисунок. Я должен узнать, кто эта женщина. Звездный странник подлетел ближе, сканируя через объектив своей камеры черно-белое изображение. Это просто. Через секунду ответил он. У меня есть доступ к архиву размороженных колонистов. Там, правда, только научный персонал. Тебя я не смог найти, потому что военные держали свои данные отдельно. Обычных переселенцев, безважно для всего проекта научных профессий, там тоже нет. Если эта женщина не имеет отношения к армии и работала на корпорацию, я ее найду. Сейчас я задействую программу распознавания лиц. Дид спрятал рисунок, грустно глядя на парящего над полом электронного помощника. «До чего я дошел?» — мрачно размышлял он. «Общаясь с неодушевленными механизмами, за все свое долгое путешествие я не встретил ни одного живого человека. А те, кто походили на живых, скорее всего, были плодом моего воспаленного воображения. Зачем так жить? Разве это полноценная жизнь? Не изощрена ли эта пытка в наказание за неведомые грехи прошлого?» «Нашел!» — объявил дрон, взмыв к самому потолку заброшенного помещения. «Иди за мной. Это здесь, недалеко. Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать». «Зачем все эти тайны? К чему они именно сейчас?» — разозлился Дид. «Потому что тебе не понравится то, что ты узнаешь». Предупредил звездный странник, вылетая на улицу сквозь разбитую витрину заброшенного банка. Если бы не помощь дрона, он бы, наверное, навсегда заблудился в царящем вокруг хаосе, погребенный под красным песчаным могильным курганом. Посещение поврежденного космического корабля и встреча с его бортовым ИИ вышло и в самом деле судьбоносным. Наверняка хитрый искусственный интеллект давно следил за ним, нуждаясь в помощи. Последний живой на поверхности Земли человек. Было в этом нечто символическое. Скорее всего, таинственная радиоволна тоже была хитрой игрой всевидящего звездного странника, и ощущать себя чужой марионеткой было довольно неприятно. Но больше не на кого было рассчитывать в этом проклятом, умирающем мире. Что это за место? Дид с подозрением рассматривал окружающее пространство, куда его практически вслепую провел летящий над головой дрон. Песчаная буря кое-как поутихла, позволяя кое-как рассмотреть перепорошенные красным песком окрестности. «Сейчас все поймешь. Все это было построено еще до войны и благополучно ее пережило», — сказал дрон. Через мгновение Дид понял, что попал на очередное кладбище. На этот раз кладбище было очень большим. Железные кресты, монолитные надгробные плиты — здесь обрели свой последний приют много людей. «Зачем ты привел меня сюда?» «Это военный мемориал. Здесь похоронены лучшие из лучших. Настоящие герои. Ученые и солдаты, отдавшие свои жизни в попытках сделать эту планету пригодной для полноценного обитания. Там, чуть дальше, расположена галерея памятных кинотафов. Идем, я хочу тебе кое-что показать». Пролетев между мраморными памятниками, изображавшими крылатых ангелов с трагически поникшими головами, дрон завис над одним из них. «Вот, смотри». Дид подошел ближе, разглядывая высеченную на грубом куске камня табличку. «Джулия Адамс, прочел он, чутко прислушиваясь к зашевелившейся где-то далеко внутри контуженной памяти. Словно разворачивалась, раскручивая свои многочисленные кольца, дремавшая сотню лет змея-анаконда. Чуть ниже имени шли годы жизни. Судя по цифрам, Джулия Адамс умерла молодой. Ей было всего 27 лет. «Кто это?» Дид повернулся к парящему у него за спиной дрону. «Почему я должен был обязательно увидеть именно эту могилу?» «Это женщина с твоего рисунка», — ответил ИИ. «Зачем установили кинотав?» — спросил Дид, касаясь дрожащей рукой грубой шершавой таблички. «Ведь это символическое захоронение». «Так до войны хоронили всех ученых», — пояснил Звездный Странник. «Колумбарий с их прахом находится в другом месте, на территории научного исследовательского центра имени Роберта Зубрина и Криса Маккейна». «А кто эти люди, в честь которых назвали этот центр?» «Исследователи, написавшие работу, анализирующие разные теории терраформирования планеты Марс. Их труд стал основой для всех будущих попыток менять климат и ландшафт у чужих планет». «Кем же была эта так рано ушедшая из жизни Джулия Адамс?» «Ученая-ксенобиолог». «Она умерла так рано? Всего в 27 лет. Что же с ней произошло?» «У меня нет информации. Но я сейчас активно ищу ее в сохранившихся полицейских отчетах». «Муж? Дети?» «Данные про детей отсутствуют. Муж – военный пилот, Дитер Адамс. Сейчас ему могло быть 48 лет. Но доступ к военным архивам для меня полностью закрыт. Даже до войны это были строго засекреченные данные». «Дитер Адамс, мать твою!» Дид ударил кулаком по мраморному постаменту, облепленным ядовито-красной пылью. «Ты совсем, что ли, дурак? Это же я!» «Ты вспомнил свое имя?» Удивился ИИ. «Нет, не вспомнил». Дид слезал с ободранного кулака выступившую кровь. «Догадался». «Значит, Джулия Адамс была твоей женой?» «По-моему, это очевидно». «И что ты собираешься делать дальше?» «Мне нужно как-то попасть в этот твой научно-исследовательский центр». «Зачем?» «Чтобы забрать урну с прахом своей жены». «Ты хочешь отвезти ее прах на Землю?» Дид зловеще усмехнулся. «Я тебя не понимаю», — проговорил Звездный Странник, нервно кружась над кинотафом. «Я бы бросил тебя давно, но ты мне нужен. Я не смогу без посторонней помощи проникнуть в шаттл. Там генетический идентификатор на входном замке. Открыть пассажирский люк может только живой человек». «Так вот, почему ты со мной так до сих пор возишься», — догадался Дид. «Мог бы и раньше мне во всем признаться. Что ж, придется тебе немного подождать. Отведи меня в тот колумбарий, и после я полностью твой. Даю тебе слово». «Ты можешь погибнуть по пути», — сообщил искусственный интеллект. «У меня нет возможности заставить тебя передумать. Значит, доверись слепому случаю. Хорошо. Я проведу тебя к исследовательскому центру». Глава 13. Прах. Заархивированное письмо номер 013. «За мной следят. Кто-то пытался взломать мою электронную почту и страницы в социальных сетях. К счастью, у меня стоит надежная защита. Побеспокоился об этом заранее. Письма, что я отправляю тебе, закодированы. Но именно сегодня я со всей страшной отчетливостью понял, что ты их уже никогда не прочтешь. Ты мертва. Мой мир рухнул в одночасье, развалился на утратившие краски черно-белые осколки. Меня спасает только то, что я все еще не осознаю до конца, что именно произошло. Весь этот ужас накатит чуть позже и, возможно, окончательно сломает меня. Смоет вязким черным потоком и унесет на самое дно, где навсегда похоронит под толщей всего этого чудовищного кошмара. Я ем, говорю, думаю только по привычке. Тело словно живет само по себе в автономном режиме. Не думал, что страшное горе стремительно настигнет меня, мгновенно превратив в разбитые руины былого человека. Да и кто вообще способен предугадать подобное? Как такое вообще могло произойти? Во что ты вмешалась? Какое зло обратило на тебя внимание, чтобы, походя, стереть твою хрупкую жизнь? Маленькая деталька, грубо вырванная из общего механизма, которую посчитали опасной. Я должен все выяснить, докопаться до истины. Это мой долг, мой крест, моя долина Мегидда. Сегодня я разорву армейский контракт и брошу все силы на свое личное расследование. Буду раскапывать эту свежую могилу так глубоко, как только смогу. Благо старые надежные связи среди спецслужб все еще остались. Мне помогут. Вот только эта слежка. Похоже, гибельное кольцо вокруг неумолимо сжимается. Но убрать боевого офицера они так просто не посмеют. Это обойдется им высокой ценой. Одно мне удалось установить точно. Заказчики твоего убийства находятся на Земле, а исполнитель где-то на планете, и это не человек. Мне сообщили, что кто-то смог взломать мои медицинские данные. Искали информацию о возможном наличии импланта в моем теле. Это говорит о том, что сначала попробуют умертвить меня дистанционно, так сказать, малой кровью. Но в моем организме нет сторонних устройств. На физическое здоровье я никогда не жаловался. А ко всем этим механическим биомодификациям всегда испытывал стойкое отвращение. Даже безобидные анимированные татуировки и те были для меня чем-то абсолютно неприемлемым. Так что в этом плане неведомых убийц ждал закономерный тупик. Вскоре они поймут, что легких путей для них не будет, поэтому перейдут к более жестким и грязным методам. С сегодняшнего дня я перестаю пользоваться электронными деньгами. Получив приличную наличку пластиковыми кредитами на черном нелегальном рынке обмена в Нижнем городе. Процент взяли грабительский, но оно того стоило. Там же, в этом злачном душном районе, я приобрел контактные линзы, меняющие рисунок сетчатки, и изменил при помощи простой лазерной операции отпечатки своих пальцев. Новые документы и регистрация в базе данных стоили целое состояние. Теперь мое имя Гектор Лейк, и я младший отладчик подземных рельсовых путей в компании Доусон и Мистель. Конечно, сунуться в опасный район в моем положении было верхом глупости, но я просто не видел иного выхода, как еще можно временно замаскировать свою личность. На полутемных, заплеванных улицах убить меня было делом пары минут. Но неведомый киллер еще не перешел к этому простому, но всегда оставляющему слишком много лишних следов, плану. Рано или поздно меня отследят по биокоду, но на это нужно время. Надеюсь, я успею за этот короткий отрезок выяснить, что стало причиной твоего убийства, любимая. Иначе твоя жертва будет совершенно бессмысленной. А я не могу этого допустить. Ты рискнула всем и сокрушительно проиграла. Мой святой долг — отомстить за тебя. Казалось, он пробивался сквозь песчаную бурю целую сотню лет, чувствуя себя безумным пророком, отправившимся ради веры в самоубийственный поход к мертвым, безжизненным землям. Господь испытывал его, насылая всевозможные несчастья, но упрямый смертный человек все равно шел вперед, неустанно повторяя слова один раз заученной безумной молитвы. Дид просто закрыл глаза, загипнотизированные забываниями песчаной стихии, и слушая только короткие команды напарника дрона. «Теперь направо. Стой! Замри! Поверни налево! Не споткнись! Справа препятствие! Присядь на одно колено! Нужно подождать пару минут! Опасность слева! Не двигайся! И лучше вообще не дыши! Нужно ускориться, поспеши! Осторожно, впереди ямы. Смотри себе под ноги. Падай на землю. Ты там спишь наяву, что ли? Переходи на бег. Впереди ровная дорога. Здесь следует перелезть через бетонный барьер. К сожалению, я не смогу тебя подсадить». Песок был везде. За шиворотом, в штанах, в сапогах. Он набивался в уши, нос и рот. Лез в глаза, ослепляя. Как жаль, что он выбросил респиратор, но казалось... Это произошло в какой-то другой жизни и совершенно на иной планете. И не с ним, а с кем-то другим. Кто так и не выбрался из инопланетного ада, погибнув в самом его первом круге? В какой-то момент Дид перестал отличать вымысел от реальности. Возможно, окружающая среда все-таки добралась до него, отравляя контуженный разум. Фантомы кружили вокруг, убиваясь бурей, живя в ней, формируя свои зыбкие тела из миллионов красных песчинок. Вот мимо прошла Юн Цуйон. Девушка-андроид грустно оглянулась на Дита, сокрушенно покачав головой. В мгновение ее тоненькая фигурка растворилась в красном мельтешении ненавистной стихии. Чуть прихрамывая, проковылял Анджей Кашинский, придерживая на голове механической рукой капюшон, который пытался сорвать неистовующий ветер. Анджей приветственно махнул живой рукой и тоже исчез. Опираясь на длинный металлический посох, торжественно прошел посредник бледного брата. Длинные волосы старика развивались на ветру, а широко открытые глаза горели безумным огнем неистового фанатика. Появился Иван Чи. Обхватив туловище руками, он медленно брел вперед, преследуемый тремя серыми безликими фигурами. На Дита андроид даже не посмотрел. Замыкало чудовищное шествие призраков Лилит. Она ободряюще улыбнулась Диту и тоже канула в зыбком песчаном мареве. Но длинная змееподобная кишка, растущая прямо из ее спины, еще долгое время извивалась по земле, но вскоре растворилась и она. Куда они все ушли? И почему Дит никак не мог их нагнать? Уродливое и искалеченное порождение обезумевшего мира. Реальны ли они на самом деле? Действительно ли он встречался с ними? Или ему все попросту привиделось? Парящий над головой дрон был реален. Песчаная буря была реальна. Проклятый, скрипящий на зубах песок тоже, но все остальное... Сейчас он уже ни в чем не был уверен. «Левее!» Четко доносило сверху. «Нужно обойти этот завал!» Дид послушно следовал всем указаниям. Когда настала ночь, Диту сделалось совсем плохо. Раньше он мог видеть хотя бы красное мельтешение перед собой, но теперь оказался лишённый даже этого. «По моим данным, буря скоро утихнет», — ободряюще сообщил дрон, словно чувствуя плачевное состояние своего живого напарника. «Держись. Осталось совсем немного. Примерно через час мы будем на нужном месте». «Не могу», — простонал Дит. «У меня уже почти не осталось сил». «Но ведь это была твоя идея», — возразил Звездный Странник. «Просто на всякий случай напоминаю тебе об этом. Я предлагал сразу же идти к шаттлу. Но тебя одолели призраки прошлого. Так, кажется, это называется. Ради горстки праха рисковать всем? Могу все это объяснить только безумием. Сбившейся программой, требующей отладки, либо тотальной немедленной перезагрузки». «Я не робот». «Да уж, очень жаль, что нет». Песчаная буря и в самом деле стала вскоре стихать. Скребущий кожу песок угомонился, сыпавшись красным саваном прямо под заплетающиеся ноги. Стало легче дышать. Видимость улучшилась, и Дит смог разглядеть вдалеке странное голубоватое зарево. «Что это?» Он вытянул руку вперед, указывая вдаль. «Похоже на искусственное освещение». Они остановились на огромном бетонном мосте, нависшем над развязкой, засыпанной песком автомагистрали. Ночь не была такой уж беспродубно темной, как казалось сперва. Колкие огни высоко зависших в небе звезд давали призрачный неуверенный свет, позволяющий рассмотреть окружающее пространство. «Сейчас взойдет вторая луна и станет еще светлее», — предупредил ИИ. «А что там светится вдалеке?» — повторил свой вопрос Дит, чувствуя, как выпитые из его тела буря силы постепенно возвращаются к нему, будто остывший реактор снова нагрелся после временного аварийного охлаждения. «Научно-исследовательский центр имени Роберта Зобрина и Криса Маккейна», — ответил дрон. «То место, к которому ты так стремился». «Откуда там свет?» «Не могу точно сказать. Я не летал туда на разведку, не было времени. Да и сейчас его, по сути, у нас совсем нет. Так что разберемся на месте. Ты идешь?» «Да, конечно», — спохватился Дит, отряхивая одежду. «Удивительно, что этот центр не разбомбили во время войны». «Здесь много чего удивительного», — отозвался Звездный Странник. «Я просто фиксирую информацию без подробного анализа. Может, кто-нибудь когда-нибудь расшифрует эти данные и, наконец, восстановит всю картину случившейся катастрофы». Просторный, свободный от искореженного металла мост вывел прямо к исследовательскому центру. «Ох ты!» — не сдержал удивленный возглас дрон, растерянно зависнув над головой Дита. «Сторожевые машины спящих. Они все собрались здесь». На просторной, вымощенные камнем площади перед зданием научного центра, работали невиданные гигантские машины, судя по всему, вырывая в земле исполинский котлован. Их было довольно трудно описать словами, так как больше всего они походили на внезапно ожившие груды уродливого перекореженного металлолома. Вокруг громоздких безобразных механизмов сновали юркие, светящиеся дроны, время от времени ныряя в уже вырытую яму, из которой валил белый, желтоватый пар. «Что они там делают?» — спросил Дин, зачарованный невиданным зрелищем. «Зачем все это?» «Не знаю и не желаю этого знать», — резко ответил ИИ. «Я не могу слишком близко к ним приближаться. Есть опасность моего взлома и перехватывания управления. Для меня это смертельно. Я уже жалею, что привел тебя в это место». «Где находится Колумбарий?» «Справа от здания научного центра, в небольшом парке. Его отсюда не видно. Но мы все равно не сможем туда пройти незамеченными. Даже в этой точке нас вполне могут запеленговать. Находиться здесь долго нецелесообразно и крайне опасно». «Я не уйду без урны», — твердо заявил Дин, сжимая и разжимая кулаки. «Даже не проси меня об этом». «Тогда мы в неразрешимом тупике», — констатировал ИИ. «Что ж, значит, будем сидеть на одном месте и ждать, пока они уберутся отсюда сами. Но, судя по производимым работам, случится это очень нескоро». «Есть более быстрое решение проблемы», — усмехнулся Дин, доставая из кармана кителя теплое, приятное на ощупь устройство. «Что это у тебя там?» Дрон заинтересованно опустился с неба, сканируя камерой светящийся гаджет. «Никогда не видел ничего подобного». «Улетай-ка лучше отсюда подальше», — предупредил Дит, слегка сжимая устройство, из которого к его голове тут же потянулись тонкие светящиеся отростки. «Сейчас здесь разверзнется ад». «Я не страдаю от своего безумия, напротив. Я наслаждаюсь каждой его минутой!» Люнгер весело подмигнул Диту и, указав на желтые листья, коротко добавил. «Обрыв близко! Листва зашевелилась!» Дит только сейчас заметил, что желтый ковер под ногами, казавшийся раньше неподвижным, медленно движется в том же направлении, куда они и шли, словно огромная желтая река. «Обрыв — это фронтир!» Продолжал увлеченно рассказывать Килмистер, держа в руках развернутую карту. «Он, в отличие от Дома Бога, находится каждый раз на новом месте. Нам нужно найти правильную дорогу там, где листья неподвижны, иначе мы не сможем пройти. Своего рода головоломка, но ее легко решить, если знаешь как». Дорогу искали, к счастью, недолго. Постоянно сверяясь с картой, Люнгер смог обнаружить узкую полоску неподвижной листвы, уходящие желтой ленты куда-то вглубь леса. «Вот, по ней как раз и пойдем», — необычайно довольный собой сообщил Килмистер. «Главное, не сходи с неподвижной тропой. Ты все понял?» «Хорошо», — кивнул Дит, с тревогой поглядывая по сторонам. Листья вокруг слегка ускорили свое движение. Незримая сила толкала желтый исполинский поток куда-то вперед, возможно, к тому самому загадочному обрыву. «Быстрее!» Люгер ускорил шаг. «Карта может поменяться в любую секунду!» Шелест вокруг усилился. В лицо подул теплый ветер, принося с собой уже привычный запах сладковатой гари, будто где-то жгли собранные в кучу осенние листья. «Вот он, фуникулер!» Радостно закричал Килмистер, глядя своим единственным глазом куда-то вдаль. Дит с трудом смог разглядеть затерянную среди буйной желтизны бетонную площадку и симпатичный, выкрашенный песочный красный домик, от которого вниз, под сильным углом, вдоль увитого плещом горного склона, уходили блестящие узкие рельсы. Вблизи домик оказался не таким уж и симпатичным. Широкие стекла выбиты, каменное крыльцо раскрошилось, внутри виднелся подпорченный ржавчиной древний пульт. «Сейчас, сейчас!» Свернув карту, Люгер взбежал по выщербленному крыльцу. «Подожди лучше снаружи, пока я его включу. А если он не работает?» — засомневался Дит. «Работает, работает, я уверен в этом». Килмистер уже колдовал над старым пультом, нажимая какие-то разноцветные кнопки. «Сейчас подадим питание. Вот так. Лампы горят зеленым, это хороший знак. Сейчас, сейчас. Пусть слегка нагреется. Ну вот, пошел, родимый. Желтые листья нескончаемым потоком с каким-то тихим змеиным шипением низвергались в бездонную пропасть, открывающуюся чуть правее рельс бетонной площадки. Зрелище было завораживающим и необычайно красивым. «Рано расслабляться!» В разбитом окне появился ухмыляющийся люгер. «Готовься, запускаю!» Бетонная плита под ногами несколько раз ощутимо содрогнулась. Заработал мощный двигатель, приводя в движение перекинутый через шкив и уложенный между опорными рельсами канат, на концах которого были жестко закреплены два вагона. Стальные тросы со стоном натянулись, завращались зубчатые колеса. Вдалеке показался светло-голубой дребезжащий состав. «Идет как миленький!» Килмистер выскочил наружу. «Честно говоря, не думал, что мы сюда доберемся. И надо же, все-таки дошли. Спасибо карте. Повезло, что она попала к нам в руки». Вагоны со скрипом приближались, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я не понимаю тех людей, которые считают, что если что-то игнорировать, то оно исчезнет само собой», — сказал Люгер, щурясь на ласковом осеннем солнце. «Ничего подобного. Если делать вид, что этого не существует, то оно только наберет свою силу». Вагоны приближались к верхней станции. «Сейчас остановится», — предупредил Килмистер, закуривая сигару. С тихим лязгом вагоны затормозили, замерев на бетонной платформе. Разошлись в стороны прямоугольные двери. Внутри было пусто, если не считать идущие вдоль окон мягкие сиденья и высохшие, увядшие листья, нанесенные ветром. Облупленные стены были исписаны странными надписями. В основном то были даты и имена. Почерк казался разным, царапали чем-то острым. «Вот ты только полюбуйся на них!» Расхохотался Люнгер, по-хозяйски заходя в остановившийся фуникулер. «Обязательно надо свой след в истории оставить. Руки, так сказать, сильно чесались. В пещерные рисунки неандертальцев». Дин зашел следом, с интересом изучая многочисленные надписи. Судя по тому, что он читал, воспользовавшиеся фуникулером люди рассчитывали найти по другую сторону своих близких. Многие писали о том, что вот, наконец, они добрались до Бандира, и все их беды и страхи давно позади. Кто-то просто оставил свое имя, кто-то подбадривал тех, кто будет читать его запись, пройдя по тому же пути. Надежда, радость, облегчение, вера в благополучный исход. А что, если все эти пассажиры обманывались? «Лучше не смотри вниз», — посоветовал Люгер, видя, как Дин заглядывает сквозь окно, за борт кабины. «Там нет ничего интересного. Но если долго вглядываться, то затянет». «В смысле затянет?» «Прыгнешь». Двери автоматически закрылись, и вагоны медленно поехали по рельсам вниз. Вскоре вдалеке обозначился противоположный край обрыва и нижняя станция фуникулера. Килмистер вытащил сильную дымящуюся сигарету изо рта и задумчиво посмотрел на Дита. «Мой вокал всегда требовал курения», — немного виновато сообщил он. «Это часть важной подготовки. Я должен курить, поскольку если не буду этого делать, пострадает мой голос. Я не могу выполнять свою работу, если не буду регулярно выпивать и курить». Кольца дыма красиво поднимались к низкому потолку вагона. «Слушай, а у тебя билет-то есть?» Неожиданно спросил Люгер и даже вытащил изо рта сигару. «Я ведь должен был раньше у тебя об этом спросить, но как-то вылетело из головы». «Какой еще билет?» — насторожился Дит. «Теневой пропуск». Килмистер неопределенно взмахнул рукой. «Ну, разрешение попасть на противоположную сторону. Ведь без него ты туда никак не пройдешь». Теперь Дит смог хорошо рассмотреть приближающуюся конечную цель короткой поездки. Кабина шла к очередной бетонной площадке, но буквально на самом подъезде путь к нижней станции оказался перегорожен огромными решетчатыми воротами. Ворота были закрыты. «Билет!» — хрипло проревел Люгер. «Где твой билет?» Дит принялся судорожно шарить по карманам, высыпав в ближайшее кресло несколько портативных аккумуляторов, две упаковки бинта и красную автоматическую аптечку, которой таки не довелось воспользоваться. Затем он достал сложенный в четверо карандашный рисунок женским портретом и, развернув его, неожиданно обнаружил внутри засохший кленовый лист. «А ты прилично меня напугал, дружище!» Облегченно вздохнул Нюгер, бережно беря кленовый лист в свои руки. «Отличный гербарий! А я уж подумал, что ты решил пробраться в дом бога зайцем. Знаешь, что бывает в этом месте с такими людьми?» «Нет». Покачал головой Дид, пытаясь вспомнить, откуда у него этот лист. «Откуда мне это знать?» «Их сбрасывают в Тартар голодным гекатанхейром», сообщил Люгер и скорчил жуткую гримасу. «Между прочим, вместе с нерадивыми сопровождающими вроде меня». Кабина тоскливо заскрипела и замерла прямо перед металлическими воротами. Килмистер прошел в самое начало первого вагона и нажал на кнопку около двери, открывая их с правой стороны. Затем, схватившись за поручень, сильно высунулся из фуникулера, засовывая кленовый лист в темно-серый компостер, приваренный к правой створке ворот. «Вот так». Люгер дернул вниз металлический язычок, со звонким щелчком пробивая билет. 8 дырок. То, что надо!» Решетчатые ворота стали медленно раздвигаться, дребезжа и завывая на всю округу. «Держи, горе-путешественник!» Люгер отдал пробитый билет Диту. «Сохрани на памяти, лучше не теряй!» Снова оживший после прохождения ворот фуникулер, медленно подъехал к конечной нижней станции. Вагоны вздрогнули, двери разошлись. «Дальше ты сам!» Килмистер ловким щелчком пальцев запустил тлеющий пенек выкуренной сигары на бетонный перрон. «Так ты со мной дальше не пойдешь?» — удивился дед. «А что мне там делать?» — в свою очередь удивился Люгер. «Мандир хорош, как недостижимая цель. Тем более меня давно уже ждут в несколько противоположном месте. Там довольно жарко и даже зафрахтован персональный котел с кипятком для меня. Надеюсь, в комплекте с распутными девицами и одной грудастой мулаткой. Я не вел праведную жизнь, увы. Но повторить все снова, я бы мало что попытался изменить». «Спасибо тебе», — искренне поблагодарил Дид, выходя на бетонную площадку. «Это наше странное знакомство, я, наверное, запомню на всю оставшуюся жизнь». «Некоторые люди утверждают, что рок-н-ролл мертв, но это далеко не так». Лукаво подбегнув, заявил Килмистер, поправляя съехавший на бок патронтаж. «Он никогда не умрет, потому что хорошие песни никогда не выйдут из моды. А рок-музыканты в массе своей так и не разучились писать хорошую музыку. Возьми хотя бы AC/DC. Они столь же великолепны в поздний период, как и во времена своей молодости. Или ZZ Top. Есть что-то магическое в гитарных рифах, что приводит в движение нашу душу и тело. Нечто, действующее на животном уровне и проникающее в каждую клеточку. И с этим нельзя бороться. Так что рок-н-ролл будет жить долго и счастливо». «Я это запомню». Рассмеялся Дит, и двери вагона закрылись, после чего фуникулер начал движение в обратном направлении. Какое-то время Дит молча стоял, глядя, как вдали, неспешно, исчезает маленькая светло-синяя кабина. Затем он повернулся к лесу и твердым шагом пошел вперед. Он вспомнил, откуда у него оказался этот загадочный пропуск. Дид нашел его среди жутких выжженных зданий в странном потустороннем месте, которого не могло быть на самом деле. Значило ли это, что обе реальности были крепко связаны друг с другом? И какая же из них настоящая? Ответа Дид не знал.